Глава 58. Взволнованная Бет Мэйс сидела за рабочим столом в полицейском участке Колшоу. Она только что закончила отчет об аресте еще двух членов печально известной криминальной семьи Бейтсов за участие в жестоком вооруженном ограблении. Теперь, когда преступники задержаны, а отчет готов, Бет могла заняться другим неотложным делом, очень странным делом. Яна Хэмлин, арендатор Ivy Cottage, снова сообщила о незаконном проникновении на частную собственность. Прошлой ночью девушка, проигнорировав совет остаться дома, пошла на разведку и заметила фургон, выезжающий из Колдшоу Вудс. Яне удалось сфотографировать регистрационный номер машины, и она сообщила представителям полиции, что, по ее мнению, владелец каким-то образом связан с нарушителями. Дежурный прогнал номер по базе и установил личность владельца, а утром дело передали заступившей на смену Бет. И теперь она пыталась разобраться в деталях. Владельцем фургона оказалась Энн Лонг, та самая Энн Лонг, акушерка, которую Бет допрашивала по делу об исчезновении младенцев. Невольно напрашивался вопрос, что Энн делала ночью в зимнем лесу. И не только этой ночью, если верить показаниям Яны. По словам госпожи Хэмлин, она слышала, как Энн общалась с некими существами, проникавшими в сад и терроризировавшими ее на протяжении нескольких недель. Девушка никак не хотела соглашаться с версией, что это могут быть дикие животные, и ее настолько обеспокоило увиденное, что она решила разорвать контракт аренды и уехать. Мэтт, приезжавший к ней ранее, рассказал, что девушка не выглядит склонной к истерикам или пустым фантазиям, поэтому можно всерьез рассматривать версию о незаконных проникновениях на частную территорию. Возможно, всему есть какое-то рациональное объяснение, но пока ничего не приходит в голову, — подумала Бет. Она взглянула на часы. Сейчас 11:30 утра, а это значит, что Бет работает без перерывов с 5 утра. Уже можно собираться домой, но сначала придется заехать к Энн Лонг. Бет выключила компьютер, взяла куртку и вышла из полупустого полицейского участка. В субботу тут дежурит только несколько офицеров. Бет пришла на парковку и села в служебную машину. Обдумывая возможные причины пребывания акушерки в лесу, она поехала по главной улице в направлении Мелтона. Некоторые магазины уже успели украсить витрины к наступающим праздникам. Что-то тревожное есть в том, что Лонг поздно ночью бывает в лесу, учитывая прошлое дело о пропажах младенцев. Бет очень хотела ошибаться, но Энн вряд ли была первой медсестрой, которая могла страдать психозом и использовать служебное положение, чтобы причинить кому-то вред. Бет мельком взглянула на рождественскую елку, стоящую на центральной площади Мелтона, а потом свернула на Делс Лейн. Навигатор показывал, что дом под номером 45 находится в конце улицы. Возле дома не было припаркованных машин. Фургоны темного цвета или серый Vauxhall Corsa, также зарегистрированный на N. Возможно, одна из машин стоит в гараже, но вряд ли в него поместятся сразу две. Бет вышла и посмотрела на небо. На горизонте сгущались тучи, а на выходных обещали грозу. Она позвонила в дверь дома 45. Никто не открыл. Бет позвонила снова, потом постучала и даже заглянула в прорезь почтового ящика. Детектив решила постучать к соседям. Дверь открыла женщина в халате. «Простите за беспокойство, меня зовут Бет Мэйс», — представилась она, показывая удостоверение. «Вы знаете, когда ваша соседка Энн Лонг бывает дома? Я хотела бы с ней поговорить». «Если ее нет дома, то она, наверное, на работе. Она работает и акушеркой, поэтому у нее часто бывают смены в разное время. По вечерам она всегда выгуливает собак. Кстати, кто-то недавно спрашивал про нее. «Кто? Вы знаете?» «Нет, просто какой-то мужчина». «А у Энн действительно есть собаки?» «Да, поговаривают, что они очень агрессивные, поэтому она выгуливает их только по ночам, когда вокруг никого нет. Кто знает, почему она вообще с ними возится. Я бы не стала заводить таких собак». «Хорошо», — сказала Бет. «Спасибо за информацию. А какой породы собаки?» «Не знаю, никогда их не видела. Мы стараемся держаться от нее подальше. Можете попробовать позвонить ей на мобильный», — услужливо посоветовала женщина. «У вас есть ее номер?» «Да». «Скажите, а у Энлонг есть темно-синий фургон?» «Да, обычно он стоит в гараже. На нем она вывозит собак, а вторую машину использует в повседневной жизни». «Спасибо», — поблагодарила Бет и пошла к своему автомобилю. Итак, тайна разгадана. У Энн есть собаки, которых она выгуливает только ночью. Звучит вполне разумно. Возможно, эти собаки забирались в сад Яны Хэмлин и пугали ее. Но все-таки закон запрещает спускать опасные породы собак с поводка. Нужно будет поговорить с Энн и объяснить женщине, что собак следует держать на поводке, если она гуляет с ними вблизи любых публичных мест. А это уже не входит в компетенцию уголовного розыска, поэтому Бет передаст дело местному участковому. Бет, довольная собой, направилась домой. Как раз вовремя на улице начался ливень.